«Привет», — прозвучал знакомый голос княжны Борятинской, вырвавший меня из созерцания своего обнаженного меча. «Идем, о, привет», — встрепенувшись, вскинул на нее глаза я. «Отлично выглядишь, надеюсь, про машину ты не забыл?» — спросила она с выражением на лице, как у человека, который уже морально готовится к худшему. «Обижаешь, машина ждет за воротами», — улыбнулся я, и очередной раз порадовался, что всеми организационными вопросами решил заняться до того, как взялся за решение проблемы подарка, а не после него, как чувствовал, что в этом после времени ни на что уже не останется. Поэтому форма ждала меня отглаженной на специальной вешалке, обувь начищенной до блеска на специальной полочке, а машина на специальной стоянке возле КПП лицея. Ну и документы на выход с территории, выправленные по всем правилам, лежали в кармане кителя. Телефон, браслет, иные устройства, с подозрением посмотрела на меня она. Все в комнате оставил, пошли, убрав меч в ножны, встал и галантно подставил ей изгиб локтя, заодно демонстрируя наличие подаренных ей утром часов на запястье согнутой руки. Она, с некоторым сомнением и не до конца развеявшимся подозрением, вложила свою ручку, и мы двинулись на выход. Потом вздохнула, и мне в этом вздохе прямо-таки услышалась мысль: ладно, может, и правда он все, как надо сделал, но это ж Юрочка, значит, на празднике обязательно что-нибудь устроит, чтоб Юрочка и ни с кем не поскандалил. Реагировать, правда, на этот обреченный вздох не стал, и мы пошли, уже умастившись на заднее сиденье машины и дав команду водителю отправляться ко дворцу, я повернулся к девушке и вручил ей коробку, которую до того таскал в свободной руке. Коробка, кстати, была хорошая, деревянная, лакированная, совсем не из дешевых, а внутренняя часть ее выстлана настоящим бархатом темно-синего цвета. «Твой подарок», — пояснил я свое действие, — «с новым солнцем тебя». «Подарок», — недоверчиво посмотрела на меня девочка поверх коробки, и взгляд ее был красноречив. «Серьезно», — так и сочилось непонимание и скепсис. «Ты не забыл, а должен был», — пожал плечами я. «Открой, хоть, не знаю, подойдет ли оно к твоему сегодняшнему платью, но я, хотя бы старался». Мари открыла замочек и подняла крышку коробки. Подняла и нахмурилась. «Дракон?» — спросила она. «Да», — подтвердил я уже не так уверенно. «С этим есть проблемы, только то, что это символ императорской власти», — ответила княжна. А я растерянно почесал в затылке. «И, что будет, если ты, допустим, оденешь его на нынешний бал? Скандал будет?» «Скандал не скандал, но посмотрит на меня очень косо», — вздохнула она. «И на меня, и на тебя, и на наших отцов. Да и император может не понять шутку. Надо было, все-таки, делать бабочку», — расстроенно вздохнул я и, прикрыв глаза, устало развалился на спинке кресла. «Делать?» — удивленно посмотрела на меня Мари. «Ну да», — пожал плечами я. «Почти десятку на материалы потратил». «Подожди, материалы? Ты сам его сделал? Серьезно? Но как?» «Используя дар, естественно. Как же еще? Не с напильником же его вытачивать». «Дар? Но ты же водник, а к созданию артефактов только одаренные земли и огня способны». «Да», — удивленно приоткрыл один глаз я. «Не знал. Ну, теперь, значит, не только. Ладно, если это символ императорской власти, то императору его и подарим, а я тебе потом что-нибудь другое взамен сделаю». Золотой и серебряный лом вроде еще оставался. «Императору?» — распахнулись на полную ширину глаза девушки. «Ну а что?» — пожал плечами я. «Новое солнце же. Повод есть. Ты только это, потом скажи мне точно, какое именно украшение тебе сделать. Можно даже с подробным описанием или картинкой, чтобы я такой же ошибки с символизмом не допустил». «Погоди, ты не смеешься сейчас, не прикалываешься?» Стали глаза Марии еще шире, хотя, казалось бы, это уже невозможно. «Ты, на самом деле, сделал это сам, и ты, серьезно, хочешь подарить это императору?» «Серьезно», — ответил я. «А почему нет? Только, не от себя, а от нас. Все-таки, я его изначально для тебя делал. Но, а что, вроде бы, он достаточно массивный, чтобы не казаться исключительно женским украшением», — задумчиво потер я подбородок. «При некоторой фантазии, его, пожалуй, даже агрессивным назвать можно. Ну и дешевкой его не назовешь, грамм 150-200 в нем точно есть. Вот не можешь ты без выкрутасов». Устало вздохнула девушка и тоже откинулась на спинку кресла. Помолчала. Потом прикоснулась пальцами к голове рептилии. «Красивый, ты, правда, его для меня делал?» «Да», — вздохнул я. только с моделью лоханулся. На картинках в каталоге он симпатично смотрелся. Думал, с ним ты точно будешь звездой вечера. В каталогах, уцепилась за слово Мари. Ну да, пожал плечами я. Надо же мне было на что-то опереться при разработке матрицы. Вот, поднял я ладони и сформировал над ней водяную копию подвески. Потом заставил ее помахать крыльями и издать беззвучный драконий рев. Потом упокоиться, сложить крылья, опуститься на лапы и улечься на ладони, обвив себя хвостом. Телефона с собой нет, чтобы исходники показать. То есть это и правда. Артефакт, созданный даром воды, единственный в своем роде, и при проверке обман не вскроется. Прикрыла глаза и помассировала переносицу пальцами свободной руки. «А это можно как-то проверить?» – заинтересовал я. «Можно», – кивнула девочка. «Достаточно направить в него свою силу». «Да, и что будет?» «Артефакт, созданный при помощи дара, будет с силой дара резонировать, усиливать его. Любой одаренный это легко почувствует». «Прикольно», – улыбнулся я. «Покажешь, если ты собрался это действительно подарить императору, и сам еще не резонировал с ним». «Не стану, не стоит этого делать, девственный артефакт ценится гораздо выше, чем кем-то уже пробужденный». «Обломно», — вздохнул я, — «тогда, подождем бала. Кстати, а у нас вообще будет возможность подарок преподнести, а то, может, нас к императору и на пушечный выстрел не подпустит, мол, не того полета птицы, знаешь, я думаю, что возможность будет», — задумалась девушка. Причем, лицо ее светлело, словно, в голове она начала прокручивать какие-то варианты и схемы, связанные с таким вот неожиданным подарком. И, чем больше вариантов она прокручивала, тем больше они ей начинали нравиться. Она снова прикоснулась к голове дракончика, поглаживая ее, потом загадочно улыбнулась, закрыла крышку и посмотрела на меня. «Знаешь, это очень хороший подарок, Юр, а идея с тем, чтобы преподнести его императору, вовсе гениально. Главное теперь, постарайся ничего не учудить и не испортить, как ты умеешь. А я подскажу, как и когда будет правильно сделать дар». «Ну, я постараюсь», — виновато пожал плечами и беспомощно почесал в затылке. «Я постараюсь». Глава 5. Большой императорский бал в зимнем, чем он принципиально отличался от празднования моего дня рождения в Москве, прошедшего недавно, пожалуй, что размахом, тематикой, уровнем гостей и тем, что я не в центре всеобщего внимания, что не могло не радовать. Зимний дворец императора в Петрограде. Не знаю, насколько он похож на то, что мне известно под таким же названием в мире писателя. Я за всю свою жизнь так в том Питере ни разу еще не сподобился побывать. Своими глазами не видел, своими руками не щупал. Но этот вот зимний был огромен. Пожалуй, где-то вдвое он был больше, чем кремлевский дворец князя Долгорукова. Ну, было бы странно, если бы было иначе. Если бы дворец князя был больше и круче дворца императора, тут же возникли бы вопросы о том, кто из них, на самом деле кто, и кем кому приходится, кто из них старше. Так что, зимний был действительно велик и роскошен. А еще, он не являлся домом для императорской семьи. Император не жил в нем. Работал, да. Проводил торжественные мероприятия, да. Важные международные переговоры, да. Редкие и исторически важные княжеские соборы тоже проводились тут, но император здесь не проживал. Понятно, что личные комнаты у него имелись и в зимнем, мало ли, когда ему там заночевать придется, заработается, или тот же бал прием переговоры затянутся, всякое бывает. Так что, комнаты имелись и на него, и на супругу его, и на детей, но все это в отдельном охраняемом флигеле в северо-западной части дворца. Жил же он Сахар. Я раньше вот как-то совершенно не интересовался местом проживания его императорского величества. Как-то он у меня по умолчанию ассоциировался именно с зимним. А вот зря, очень зря, так как поместье, в котором непосредственно он и его семья проживали, находилось чуть больше, чем в 500 метрах от лицея, в котором я учусь. Примерно там, где в мире писателя Александровский дворец расположен. Чуть дальше, но в непосредственной близости батальон охраны расквартирован. Тоже из гвардии. Периодически, в соответствии со своим внутренним расписанием, меняющийся. И мне очень, просто сказочно повезло, что в своих экспериментах с полетами и в последующих шныряниях туда-сюда в город и обратно, я не заворачивал в ту сторону. Иначе. Хотя, ну а что иначе? Было бы все в точности то же самое, что и так в петле было. Встречали бы меня в воздухе неулыбчивые гвардейцы, несшие охрану лично его величества и его семьи, мало чем отличавшиеся от тех, что встречали меня над Зимним. Наоборот, возможно бы даже попроще было бы, с истребителями не пришлось бы сталкиваться, гвардейцы бы взлетели раньше. Тут-то они постоянно на страже дежурстве, готовы к вылету днем и ночью. По-любому, и какие-нибудь комплексы про ПВО-КОРЭП имелись на боевом дежурстве. Не могло их не быть, это бы логике противоречило. ХМ возможно еще, только в теории, конечно, но, все же, возможно, я мог бы встретить не гвардейцев, а самого императора или его молнию. Я ведь до сих пор не знаю, может ли он летать, летают ли вообще одаренные молнии, да уж, понятно теперь. Чего так переполошился от моих громких прыжков директор лицея, что лично поспешил меня встретить. Видимо, очень не хотел, чтобы это сделали соседи. После чего пришлось бы ответ держать за хулиганство его подопечных непосредственно перед самим. А царское село царским, оказывается, называется не просто так. Но, речь не о том, речь о Зимнем и о празднике. Вереница дорогих черных машин, подъезжающих к воротам центрального входа, выпускающих из своего нутра гостей и тут же отправляющихся на специальную стоянку, расположенную неподалеку, чтобы освободить место для следующей, жаждущей выпустить новых гостей. Красная ковровая дорожка от этих ворот до входа в здание, толпы репортеров, фотографов и операторов по обе стороны этой дорожки, бесчисленные вспышки фотокамер, сопровождающие каждый шаг проходящих этой дорогой смерти или славы гостей. Это было одновременно захватывающе, стрёмно и страшно, да дрожи. Причем, да дрожи и первое, и второе, и третье. Представить только, мне эта красная дорожка, когда я вышел из машины и подал руку своей невесте, показалась йоговской длинной жаровней, полной красных от жара углей, а объективы фото- и видеокамер, дулами безжалостных пулеметов. И я совершенно явственно вздрогнул, дернулся, и потом, целую секунду боролся с собой, с предательской слабостью в ногах. От попытки побега остановило только понимание, что машина наша уже тронулась с места. То есть, грубо говоря, из рампы я уже вышел, обратно в вертолет не запрыгнешь, остается только вести отсчет и дергать кольцо. То есть, идти, все равно, надо, уже никуда не денешься. Назад нельзя, путь, только вперед, и, желательно, с улыбкой. Так как, я ведь сам выбрал в этом мире дорогу известности и публичности. А значит, такие огненные дорожки мне проходить еще не раз и не два, и от того, как я их буду проходить, зависит моя популярность и мой доход. Так что, улыбаемся и машем, господа, улыбаемся и машем. И именно эта фраза, заезженной пластинкой, крутилась по кругу в моей пустой до звона голове, когда я механически шагал по красному ковру. И я действительно улыбался, и действительно махал журналистам, которые мое появление приветствовали таким оживлением и возгласами, каких не удостаивался еще никто из тех гостей, появление которых я успел увидеть. Я слышал эти возгласы, расходящиеся, как круги от брошенного в озеро кирпича. Юрий, это Юрий, Ковер. Причем, имя Ковер я слышал даже чаще, чем Долгорукий, и это наполняло мою грудь воодушевлением. Это было приятно, я впервые по-настоящему чувствовал свою славу, и моя улыбка постепенно становилась все более и более настоящей, искренней. Наверное, хорошо, что дорожка оказалась такой короткой, а рука моей партнерши достаточно твердой и непреклонной, что не позволило мне остановиться, иначе не знаю. Но, почему-то мне кажется, что я мог наделать глупостей, настолько пьянящим и одновременно будоражащим, электризующим, подрывающим было то чувство, что меня наполняло все больше и больше с каждым пройденным шагом. Вот сейчас, позже, когда та дорожка уже осталась позади, я с ужасом вспоминаю, что уже всерьез думал остановиться, подойти к журналистам и начать раздавать автографы и интервью. Представить страшно, как бы это могло быть впоследствии расценено дворянским сообществом, собравшимся здесь. Так-то, уже даже то, что я махал рукой и улыбался, было на самой грани приличия, так как делал это один только я. Все остальные приглашенные на это бал аристократы проходили дорожку с совершенно каменно неприступными лицами высших существ, которых не интересует возня муравьев по обе стороны того ковра, по которому они шествуют. Но все хорошее, как и плохое, когда-нибудь заканчивается. Закончилась и дорожка. Ну и минут через пять, после ее окончания, даже начала возвращаться адекватность. Я, из-за облачных высей смеси своих и чужих восторгов, постепенно стал опускаться обратно на грешную землю, туда, где играла музыка и ходили нарядные гости по роскошным дворцовым залам. Войдя внутрь здания, нам с Мари не пришлось раздумывать над тем, что делать дальше и куда пойти. К нам незаметно подшмыгнул специально назначенный помощник распорядителя с планшетом в руках, уточнивший наши с ней имена. Точнее, помощница, так как это была миловидная, но очень серьезная и строго одетая в лакейский костюм девушка. Она сверилась со своим списком на планшете, выдала нам по карточке с номерами и объяснила, куда и как нам проследовать, где встать, чего ждать и как реагировать. И не только объяснила, но и проводила. Она отвела нас в главный, самый большой зал, где постепенно выстраивались две длиннющих шеренги из гостей, друг напротив друга. Я оказался в шеренге из мужчин, Мари встала в другую, в той, где стояли дамы. Вообще, что я знал о балах, то, что это жутко зарегламентированное мероприятие, где строгий дресс-код, строгие правила, строгие этикеты, несколько тысяч нюансов. То, что нередко в мире писателя старинные балы заканчивались смертями или серьезным вредом здоровью. То, что, бывало, дамы заживо сгорали в своих пышных кринолиновых платьях, неосторожно задев краешком свечу. То, что, от тесноты корсетов и недостатка кислорода в душных помещениях, падение в обморок дам считалось обыденностью и нормой. То, что длящиеся по 20-30 минут танцы были неслабым физическим испытанием даже для молодых и здоровых людей. То, что существовала серьезная проблема с туалетами и справлением естественных нужд, особенно для дам, с их вычурными пышными платьями. То, что на балу, нигде, кроме, как за столом, не снимают белых перчаток. Лично мои знания ограничивались этим. Тем чуднее было для меня то, что происходило здесь и сейчас. Перчаток не было ни у кого из тех, кого я видел. Платья у дам отличались достаточно большим разнообразием и отсутствием тех самых пышно-кринолиновых. Ну, полное отсутствие свечей, наверное, не стоит даже упоминать, точно так же, как и наличие вполне современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Как позже выяснилось, с санузлами здесь тоже проблем не было, что, в целом, не могло не радовать. Гораздо хуже было бы, сбудься все мои средневековые представления о балах. Но вот в плане регламентизации, ну, тут уж ничего не попишешь. Она была, и самой первой из условностей, была вот эта вот церемония открытия бала императором. Большой бал по поводу нового солнца не мог начаться, пока гости не выстроятся в готовности его встретить, и пока он не явится лично, чтобы сказать короткую речь и объявить его открытым. И он явился, в сопровождении жены, дочери и старшего сына, того самого Василия Борисовича, к покушению на которого я был причастен. Не самая лучшая память и не самые лучшие ассоциации с этим человеком. Старший сын и жена присутствовать обязаны были по все тому же регламенту. Все ж, Василий Борисович, сейчас один из главных претендентов на императорский престол, если по чаянию с Борисом Ивановичем что-то внезапно и фатально случится. Хотя тут еще бабушка надвое сказала, ведь Василий Борисович еще только пистун. Причем, ходит в этом ранге всего десяток лет, не больше. До богатыря ему еще очень далеко, а император, по определению, должен быть самым сильным одаренным из всех, кто имеет право претендовать на эту должность. Не существует в Российской империи помазанности и прав от рождения. Вон, тот же, к примеру, мой отец, вполне имеет, как теоретические, так и практические права на трон, как один из прямых потомков Рюрика. Только вот, нужно ли ему это, готов ли он в борьбу ввязываться, рискуя потерять княжество? Если так подумать, то и я сам имею прав на попытку занятия престола ничуть не меньше. Как бы смешно это в практическом плане не смотрелось, учитывая те ранги, которые там крутятся. Куда мне с моим юнаком к богатырям лезть, только народ смешить? Да и не нужен мне этот трон даже и даром. Я на совершенно другую корону нацеливаюсь, на корону эстрады. От славы и популярности я теперь точно не откажусь, не после сегодняшней красной дорожки. Популярность, она ж как наркотик страшнее наркотика. В общем, у сына императора не было никаких особых регалий или званий. Ни принц, ни кронпринц, ни, тем более какой-нибудь принц империи. Нет, просто князь, не княжич, князь. Причем, довольно формальный князь. То есть, за этим титулом стоит, конечно, конкретное земельное владение, не особо крупное, входящее в состав личных императорских владений, но я не уверен, что он вообще хоть раз там был. У всех детей императора мужеского пола, достигших 21 года там выделены некоторые доли в кормлении, но, опять же, формально, содержание им предоставляет имперская казна вдобавок к тому, что идет с их княжеств. По факту же, всеми владениями императора занимается его второй сын, Николай Борисович. Не владеет, но управляет. Император управляет империей, ей же и содержится. Василий проходит специализированное обучение, необходимое для управления империей в будущем. У него просто нет времени на княжество. Еще несколько сыновей императора находятся на важных государственных должностях в правительстве, им, также имеющим титул князя, также и недосуг заниматься княжествами. За них это делает Николай. Дочка же тоже не принцесса, а княжна. И вот у нее земельного владения нет даже формального. Княжна Ирина на данный момент, она, самый младший ребенок Бориса Ивановича. И она моя, блин, ровесница. Законы жанра, чтоб их. И вот чувствует мой седалищный нерв, что не просто так она открывает вместе с отцом сегодняшний бал. Вот, чует, чует. Правда, мозгами, я вообще не могу даже предположить, как грядущие, связанные с ней неприятности могут касаться меня. Не выстраивается ни одна логическая цепочка, ни под каким углом, ведь я уже помолвлен, и аристократическое многоженство тут никак не поможет. Второй женой дочь императора Российской империи могли бы, хотя бы в теории, отдать только за другого императора, причем, еще не абы какого, например, японский или китайский. Мелковаты для такой чести. Вот южноамериканский, с тем бы разговор еще мог получиться. Или с персидским шахом, хотя, вот с последним, еще не факт. Тут дело уже не только в политике будет, но и в личных отношениях. Шах слишком уж старый. Правда, тут старый, это сильный, а не дряхлый. Просто, у него, за его такую долгую жизнь, слишком уж большой гарем собрался. Урон престижу страны может быть, если дочка российского императора в такой отправится. Да еще и не первым номером. У нас, конечно, хорошие отношения с Персией, союзнические, но, все ж, не до такой степени. Император произнес речь, короткую, красивую, политически выверенную и правильную. Но иначе и быть не могло, ведь эту речь сейчас транслируют по всем государственным телевизионным каналам страны. Примерно, как в мире писателя, президент выступает в новогоднюю ночь, под куранты. Здесь это предпочитают делать несколько раньше полуночи. Возможно, получается не так пафосно, как там, но тут и обращение, в основном, идет не к гражданам, а к собравшимся здесь дворянам и тем, кто не смог, в силу своих административных или военных обязанностей прибыть. Опора трона, они, а не толпа бездарей, как в демократии мира писателя. А для дворян будет еще целый сегодняшний бал, за время которого император, с кем ему надо, встретится и лично переговорит. Император сказал речь. Император кивнул церемониймейстеру, и тот грохнул своим посохом об пол, объявляя бал открытым. Тут же заиграла музыка, за дело взялся один из трех, привлеченных к сегодняшнему мероприятию оркестров. Две шеренги дворян, выстроившихся друг напротив друга, двинулись со своих мест. Мужчины красиво подошли к дамам и галантно, с церемонным поклоном подали им руку, приглашая на танец. Одновременно все, и одновременно все дамы вложили свои нежные ручки в их руки. И танец начался. Здесь не было тех, кто в танце не участвовал. Не было кумушек, матрон, инвалидов и стариков. Не было слабых, не способных выдержать первый танец, но при этом достаточно влиятельных и богатых, чтобы иметь привилегию попасть на этот бал. Не было. Слабакам в высшем дворянском обществе нет места. В империи правит сила, и ты должен быть сильным, чтобы быть в ней властью. Так что, танцевали первый танец все, вообще все, в том числе и император. Он танцевал с женой, показывая лично пример всем остальным. Княжне Ирине в партнеры достался брат, князь Василий. И знаете, при взгляде на это, у меня даже как-то отлегло от сердца. Может, я был неправ, может быть, слишком рано переполошился, слишком важным себя посчитал после сцены на красной дорожке, может, это все-таки не дешевый приключенческий роман с попаданцем, и все еще обойдется, без моего участия. Глава 6. Танцы. Вообще-то я люблю танцевать. Единственное, что мешает мне наслаждаться этим занятием в мире писателя, это отсутствие музыкального слуха. По многократным утверждениям моей жены, я двигаюсь не в музыку, не чувствую ритма, не попадаю в такт. Это расстраивает. Поэтому, в мире писателя я не танцую. Здесь же моей жены нет, и слух есть. Так почему бы мне не получать удовольствие от того, чем мне нравится заниматься. Почему бы не танцевать? Особенно, с учетом того, сколько сил, нервов и времени было потрачено этим телом на обучение этому делу. Так что, возможно, только возможно, но возможно очень, что балы, со временем, могут стать одним из моих любимых видов развлечений. Ведь, что это еще, как не танцевальный вечер? Для его проведения было задействовано сразу три оркестра, что позволяло музыке не замолкать вовсе. Пока играет один, два других отдыхают, так можно играть, хоть всю ночь. Первый, открывающий, танец закончился. Он был единственным обязательным для всех гостей. Следом за ним, через минутную паузу, заиграла музыка для нового, и пар, желающих поучаствовать, значительно поуменьшилось. Гости начали разбредаться, собираясь группками по интересам, пригубливая шампанское и вино, что-то обсуждать, кому-то перемывать косточки. Поуменьшилось, не значит, что желающие танцевать исчезли совсем, отнюдь, нас хватало. Ну а что, если уж я оказался здесь, пусть и не совсем по своей воле, то, почему бы не получить от этого удовольствие? Так что, и второй танец был тоже мой, наш с Мари. Кстати, по бальному этикету, известному мне из мира писателя, приходилось как-то его разбирать при написании одной своей книжки. Если на бале присутствуют муж и жена, то им нельзя танцевать все время друг с другом больше пары танцев. Им прямо предписывается танцевать с другими партнерами. В то же самое время, жениху с невестой можно было танцевать максимально разрешенное число танцев вместе. Но, опять же, не все. А сколько это? Максимально разрешенное число, я так откопать и не смог. Здесь, в мире княжича, бальный этикет отличался. Здесь и жениху с невестой было не рекомендовано посвящать все свои танцы только друг другу. Все ж, бал проводится для того, чтобы общаться. Бал – мероприятие общественное, социальное, а не частное и личное, как свидание. Это я к чему? Ну, пытаюсь для самого себя оправдать, как так получилось, что уже третий по счету танец оказался у меня с княжной Ириной. Ну, а что я мог сделать, если он был объявлен белым, и княжна сама меня пригласила? Отказывать или уклоняться было бы крайне грубо. Тем более, что Мари пригласила оказавшегося рядом Макса. «В жизни вы даже более внушительны, княжич», — улыбнулась Ирина Борисовна. «Вести легкий непринужденный разговор во время танца — это ведь тоже одно из предписаний этикета. Тем более, что танец был достаточно медленный, чтобы не запыхиваться и не экономить дыхание, чем на телеэкране. Вот как», — отозвался я, проводя очередной па. «Я слышал, что камера, наоборот, все слегка увеличивает». «Мне нравятся ваши песни, Салиин», — снова улыбнулась она, прокручиваясь под моей поднятой вверх, над ее головой рукой. «Даже жаль, что ее здесь сегодня нет. Меня можно назвать вашей фанаткой. Вы же знаете, княжна, что вход на бал только для одаренных, без исключения из данного правила. Вот и говорю, жаль. Вы могли бы тогда порадовать нас, спев что-то из своего. Думаю, отец и гости не были бы против. Например, ту песню, которую сейчас готовите». Улыбка ее стала хитрой и слегка загадочной. «Та песня, которую мы сейчас с Ильин готовим. Никаких промо мы не выпускали, анонсов не давали. Да даже толком работать над ней еще не начали, а ей вот уже она известна». Такой вот намек на свою осведомленность и заинтересованность. Понять бы еще, к чему он. «Мы ее еще только планируем. Пока ничего толком не готово», — попытался отъехать с темы я. «А это правда, что между вами с Ильин все серьезно?» Тут же перепрыгнула на еще более скользкую она. «Как минимум, наше творчество», — попытался отшутиться я. «А я вот слышала, что вы из-за нее даже с отцом дрались. Это правда?» «Я, честно говоря, даже представить себе такого не могу. Это нельзя в полном смысле слова назвать дракой», — почувствовал себя еще неудобнее я. «И, кажется, даже покраснел от неловкости и стыда за свои тогдашние действия. Точнее, за то, что они стали достоянием общественности. Драка как бы предполагает участие в ней двоих, а не одностороннее огребание. Но, значит, слухи правдивы, и вы действительно смогли достать Петра Андреевича, пустить кровь богатырю?» Восхищенно округлились ей глазки. «Я не считаю это доблестью. То, что поднял руку на родного отца, скорее, это признак моей несдержанности, излишней горячности и плохого контроля эмоций. Ах, как это все романтично!» Словно бы и не услышала меня она. «Такие страсти. Прямо, как в сериалах по телевизору. Не сдавайтесь, княжич. Я полностью на вашей стороне. Боритесь за свою любовь со вселенской несправедливостью. Да уж, от танца с ней, точнее от ее восторженного щебета, продолжавшегося весь танец, у меня даже голова разболелась. Правда, это скорее психологическое ощущение было, чем физическое. Как-то, со времени обретения дара, мое тело такими фокусами, как головная боль, не страдало. Оно и в этот раз было так. Сама голова была в полном порядке. Но вот эмоции. Очень напористая и непосредственная девочка. И не скажешь, даже, что дочка императора. Однако, по итогам этого танца, я как-то даже второй раз выдохнул с облегчением. Фанатка – это не потенциальная невеста. И это хорошо. Причем, фанатка не меня одного, а именно пары Юралиин. Чем-то она мне знакомых по писательству фикрайтерш напомнила. Те тоже, так же ярко горели идеями своих шипперений и сеттингов. И, хорошо еще, что у этой в голове хотя бы слэша или яя нет. Фу, фу, фу, три раза и по дереву постучать. В отсутствие дерева, можно по своему черепу. На новый танец приглашал уже я сам. В этот раз, в партнерши мне досталась пара Макса Тверского. Да, можете считать меня мстительным и злопамятным, он с моей девушкой танцует, я, с его. Ну, здесь было все несколько проще. Нейтральный разговор о погоде, об убранстве зимнего, о качестве оркестрантов, пустопорожний ни к чему не обязывающий светский разговор, нужный только для того, чтобы он был, и не создавалось пауз. Потом был танец снова с Мари, которая напомнила мне о том, что нам с ней надо не упустить момент и вручить наш подарок, уже наш неплохо. Затем, как-то так вышло, что был танец с Василисой Стародубской, княжной Стародубской, невестой Захара Перевертова, и она оказалась очень прагматичной дамочкой, деловой и хваткой с бульдожьей хваткой. С ней у нас пошел разговор о моем институте. Ее интересовал мой нейпластик и те направления, которые я собираюсь в нем развивать. Причем, интерес был достаточно деятельный, а не пустой и праздный. Ее мой не интересовал в самом практическом плане. Она была чуть ли не готова даже на участие в капитале. Останавливало то, что, во-первых, бал – не место и не время для оформления серьезных документов, а во-вторых, отсутствие у меня пока что внятной деловой модели будущего проекта. Строящийся завод полупроводников ее интересовал не меньше. Причем, уже не только ее, но и князя Стародубского, который был бы совсем не против начала сотрудничества с Петром Андреевичем по этому вопросу. Короче, дамочка, палец в рот не клади, но отцу после бала позвоню, про Стародубского сообщу. У них, помнится, какие-то размолвки в прошлом были и трудности с непосредственным общением. В частности, на праздновании моего 16-летия, представителя их княжеской семьи не было. Дальше были еще танцы, и еще знакомства, но куда менее интересные. Все ж, дамы постарше мало интереса проявляют к такой мелюзге, как я, а набор сверстников на этом балу был ограничен. Наши сверстники сейчас на другом балу, не менее пышном, хоть и гораздо менее престижном, в лицее. Я ведь говорил уже про размеры нашей столовой, да, так вот, она такой большой была не просто так. Все торжественные вселицейские мероприятия проводились именно в ней. И, насколько мне известно, на бал по случаю праздника Нового Солнца приглашались учащиеся даже с младшей половины. Там сегодня тоже весело. Их бал открывает директор, князь Булгаков. А так, регламент проведения тот же самый. Торжественное открытие, танцы, танцы, танцы, торжественный прием пищи, небольшая концертная программа на время, пока пища уляжется, а потом снова танцы, танцы, танцы и, в конце праздничный салют. Вот и у нас время по регламенту подошло к перерыву. Мы, следуя за помощницей распорядителя, проследовали с Мари к отведенному нам за общим столом месту. Оно, как и в строю, оказалось почти в конце, вместе с нашими товарищами по лицею, что было вполне логично, ведь, по статусу, мы здесь самые младшие. На императорском балу ведь собрались взрослые одаренные представители самых знатных и влиятельных княжеских семей империи. Даже сами князья присутствовали. К примеру, князь Чукотский Михаил Степанович Едгарган или тувинский князь Алексей Таюнович Эргит, тюменский князь Андрей Кучумович Шибанит, норильский князь Тимофей Германович Кольцо, да и знакомые уже мне лица имелись. В частности, Семен Константинович Тверской и отец Василисы Стародубской, князь Игорь Михайлович Стародубский. Ими список не ограничивался, просто перечислять всех долго. Так что, никакой обиды от столь непочетного места. Наоборот, само присутствие на столь значительном собрании нас является большой честью. Не очень понятным было другое. наличие здесь заграничных гостей. И, когда я говорю «здесь», это значит, что совсем рядом с нами, с лицеистами, чуть ли не целое посольство из ВГЭ с паладином во главе, двумя рыцарями и целым выводком пажей и оруженосцев. И все они сидели прямо напротив нас. Причем, на самом балу, во время открытия, я их в зале не видел. Возможно, они приехали позже, а еще, на их лицах особой радости что-то заметно не было. Хмурые, прямо скажем, мордахи у них были, что у пацанов, что у девчонок. Да, пажи и оруженосцы были схожего с нами возраста. Они, конечно, изредка переговаривались между собой, но узнать что-то из этих переговоров, извините, в языках я не силен. Английский только, более-менее, на уровне читать, переводить, говорить со словарем, с людьми, пока стесняюсь, то есть не более, чем в объеме местной школьной программы и технических текстов по программированию мира писателя. А эти ребятки говорили, в основном, на немецком, как я понял, ну, или на каком-то близком ему по звучанию. В немецком я вовсе не разбираюсь, но, в конце концов, это лишь праздное любопытство. Так-то, есть они тут, нет их, мне оттого ни тепло, ни холодно. Мне бы сегодняшний бал отбыть, и обратно в общагу за учебники, и так, уже два дня за них не брался, а трех экзаменов на этой неделе, никто еще не отменял. Обед прошел в довольно непринужденной обстановке. Мы более-менее друг с другом перезнакомились, имеется в виду, мы, лицеисты, к чужакам, понятное дело, никто не лез, голод был утолен. О, кстати, это надо отметить отдельно, мне подавали блюда не такие, как всем, для меня приносили салаты, фрукты и свежевыжатые фруктовые соки. Причем, без запросов и требований с моей стороны. Видимо, озаботился кто-то при проведении подготовки к балу моей личностью и моими предпочтениями в еде. И это, приятно, сахар его возьми. Такое внимание к моей скромной персоне. Голод был утолен, столовые приборы отставлены. И мы уже собирались подниматься с мест, чтобы проследовать в зал, где должно было пройти развлекательное представление. Но, к нам подошел директор, да-да, самолично Вадим Александрович Булгаков, который, вроде бы как, прямо сейчас должен был присутствовать на балу в лице и проводить его. Однако же, вот он, прямо здесь, перед нами, и подает знак вставать и следовать за ним. Что еще нам было делать, кроме, как подчиниться? Непосредственный прямой начальник, все-таки, хотя, непосредственный, пожалуй, не совсем верный термин, ведь есть же еще куратор. Причем, у каждого курса и группы свой, и начальник курса еще, но, пофиг, не будем придираться. Встали тихонько и молча пошли за ним, не мешая всем остальным наслаждаться вечером. Хорошо, что идти хоть недалеко пришлось. Пара поворотов, коридорчик и новый зал, небольшой, относительно того, который только что покинули. Зал, посреди которого уже стоял его величество император, и он тут был не один. Здесь присутствовал и его сын, и княжна Ирина, и еще 15 князей, включая князя Борятинского, Тверского, Стародубского и моего отца. Я не всех князей знаю в лицо, все ж, на роль наследника меня не готовили. Вообще, выгнали из Кремля на 2 года, которые, по идее, и должно было проходить основное обучение всем необходимым для становления настоящим княжичем премудростям и дисциплинам, в число которых входит и продвинутая география, то есть, кто конкретно, где княжит, какой состав семьи имеет, какими ресурсами располагает, какие интересы преследует, чем полезен и чем опасен для нашей семьи и княжества. Причем, не только касаемо России, но и сопредельных ей государств. В моем воспитании этот момент был упущен. Так что, приходится вот теперь восполнять пробелы прямо по ходу пьесы. В лицее этому не учат. Там только обычная география и официальная история, которые я уже благополучно сдал и, как порядочный студент, забыл на следующий же день после экзамена, дабы освободить оперативную память под новые, более своевременные данные к следующему экзамену. В общем, не всех, кто присутствовал сейчас в этом зале, я знал, но и того, что я уже видел, было достаточно, чтобы представить, насколько серьезная сила тут сейчас собралась, а такая сила, ради ерунды не собирается. А, если еще отметить внешний вид многих князей, их хмурые лица и полевую форму на них, вместо парадных мундиров или выходных отглаженных костюмов, то правомерно предположить, что они были буквально сорваны в срочном порядке, возможно, что даже с фронта. Отец, в частности, был как раз из таких, сорванных. Он стоял ближе других к императору, и, пожалуй, единственный не был хмур. Он был уверенным и спокойным, и смотрел он на меня. Булгаков парой жестов приказал нам всем выстроиться, согласно курсов и групп, в одну линию напротив императора и князей. Кстати, здесь присутствовали не только они. Осмотревшись более внимательно, я заметил еще почти десяток иноземцев. Причем, это были не только представители ВГЭ, но китайцы, японцы, персы и даже, если судить по одежде, несколько представителей ЮАИ. И мой седалищный нерв теперь не свербел. Он молчал, так как, говорите, свербеть уже поздно. Молчание его было красноречивее любого свербления. Неприятности не приближаются, нет, они уже здесь. Прямо здесь, перед нами. Равняйсь, смирно, равнение на середину. Ваше императорское величество, личный состав лицеистов по вашему приказу построен, доложил директор Царско-сельского императорского лицея полковник Булгаков. Отрапортовал он, промаршировав, в полном соответствии со строевым уставом к ждущему его доклада императору. Приветствую вас, господа лицеисты. Приняв доклад и позволив Булгакову отшагнуть в сторону, согласно все того же устава, пророкотал император. Здравия желаем, ваше императорское величество. Хором проорали мы. Поздравляю вас с праздником нового солнца. Ура, ура, ура. Два коротких, один протяжный издали мы в ответ, соответствуя все тому же уставу. Вольно, скомандовал император и улыбнулся. Глава 7. Император довольно кивнул и двинулся к нашей шеренге, к головной ее части. В принципе, это тоже вполне соответствовало все тому же строевому уставу, в частности, разделу, посвященному проведению строевых смотров, то есть сначала построение, потом доклад, приветствие, а дальше непосредственный проход по строю с опросом жалоб и предложений. Вот и он такой опрос начал, с головы строя, точнее, с того фланга, где стояли ребята со старших курсов. Вообще, у нас забавная получилась шеренга. Первым стоял юноша с пятого курса, за ним его девушка, тоже с пятого. Потом второй парень с пятого и его девушка, третий с девушкой и так далее. То есть, такое вот четкое чередование по гендерам. Но, как только император подошел к первому старшекласснику, Мари тихонечко меня тронула за плечо, подала знак глазами и сдвинула меня в самый конец строя, заняв место передо мной. Да, до этого, последней в строю была она. Теперь, я даже не сразу сообразил, зачем именно ей это надо, но сопротивляться и перечить не стал. А потом она пододвинула на плече свою сумочку, и все стало понятно. Подарок. Она решила, что лучшего места и времени не придумаешь для вручения артефакта императору. Кстати, сумочка нехилая такая по размерам суменция. Вообще, под мужское определение женская сумочка подходит все от футляра для очков на ремешке до мешка из-под картошки с двумя ручками, пришитыми к горловине. Это очень расплывчатое и объемное понятие. У Борятинской было нечто среднее, но красивое, элегантное и, 100%, крайне дорогое. Сумочка у женщины всегда есть сумочка, куда бы и зачем бы она ни пошла, а в сумочке. Помада, духи, зеркальце, салфетки, тени, пудра и прочее непонятное для мужчин мракобесие. И даже на балу у них у всех были сумочки, с которыми невозможно танцевать. Но этот момент организаторами оказался продуман. Были выделены специальные служащие, которым девушки свои сумочки на время танца оставляли под присмотр. Так что, с этим у Мари, убравшей коробку с подвеской к себе в сумочку, не возникло. Кстати, Мари поставила в известность самую первую встретившую нас распорядительницу о намерении сделать подарок императору, и даже отдавала подошедшему по вызову распорядительнице компетентному уполномоченному человеку в черном костюмчике коробку для экспресс-проверки на возможные опасности для монаршей особы от этого дара. И я бы не сказал, что этот экспресс был таким уж быстрым. Коробку ей вернули только во время обеда, да еще и со специальной голографической наклейкой-печатью, свидетельствовавшей о том, что проверка была пройдена. Наклейка запечатывала коробку, не позволяя ее открыть без повреждения печати, видимо, чтобы нельзя было добавить что-то неучтенное уже после проверки. С одной стороны, разумно, с другой же, даже мне, не самому крутому и опытному одаренному, не составило особого труда проникнуть внутрь коробки небольшим количеством водяного пара, который ощупал подвеску на предмет ее возможной подмены или каких-то еще подстав-сюрпризов. Доверяй, как говорится, но проверяй, мало ли, какие у них тут могут быть интриги. Но нет, подвеска была моя, и была в порядке. Правда, небольшие, едва заметные следы реактивов, использованных при проверке, На ней еще оставались, но недолго, водник я или нет, уж, смыть любую грязь я вполне в состоянии, даже ту, которую нормальный человек даже увидеть будет не в состоянии. В общем, в содержимом коробки я был уверен, а Мари в имперских служащих и не сомневалась. И сейчас эта коробка находилась у нее в сумочке. Мы тихонько, постаравшись не привлекать к этому шевелению лишнего внимания, поменялись с ней местами, в то время как император неторопливо переходил от одного лицеиста к другому. Опрос им производился достаточно неформальный. Он не только выслушивал, как стоящий напротив него подросток представляется, но и перебрасывался с ним парой другой фраз. У кого-то осведомлялся здоровьем матушки или старшего брата, у кого-то успехами в учебе интересовался. Девушкам не забывал пару комплиментов сказать и поцеловать ручку, с парнями обменяться рукопожатием. Постепенно очередь дошла и до нас с Марией. Борис Иванович остановился напротив нее, и девушка выполнила что-то вроде книгсена, никак не запомню, как это в данном мире называется, но на книгсен похоже. «Княжна Мария Борятинская, ваше императорское величество», представилась она. «Мария», улыбнулся император и поцеловал ей ручку. «Как время-то летит, казалось бы, только вчера ты у меня на коленях сидела, играя бахромой на погоне, пока мы с батюшкой твоим чаем баловались в вашей зеленой гостиной, в югорском поместье, а вот уже, третий курс лицея, совсем взрослая стала, но», пригляделся он, «пожалуй, на матушку больше похоже, чем на отца, такая же зеленоглазая красавица». «Спасибо, ваше величество», снова выполнила книгсен, «буду называть так, пока не вспомню или не узнаю местное название, Мария». «Сколько уже лет-то прошло?» 7, 8, задумался Борис Иванович. 11, ваше величество», ответила девушка. «Надо же, 11, а, как будто вчера только было». «Ваше императорское величество», набралась решимости и обратилась к монарху девочка. «Да», тут же вскинул заинтересованный взгляд на нее император. «Если подумать и учесть, что о намерении сделать ему подарок, ответственные лица были уведомлены нами заранее, то, вполне могло быть, что и сам Борис Иванович был уже в курсе этого намерения. Но как играл, а может и не играл, может, те самые ответственные лица, не нашедшие в нашем подарке ничего опасного, посчитали, что такая мелочь не заслуживает отдельного беспокойства столь занятой и важной персоны. Блин, сложно сказать, вполне возможно и первый, и второй вариант, да и в целом-то, по большому счету, для нас с Мари это вообще ничего не меняет. Ваше императорское величество, позволите сделать вам от нас с моим женихом сделать маленький подарок в честь праздника нового солнца, ловко выудила из сумочки, заранее расстегнутой еще до подхода объекта, мою коробку с подвеской. Подарок, изумился император. Мне, правда, так точно, ваше величество, снова чуть присела и наклонила голову Мари, держа на вытянутых руках коробку, с достаточно заметной на ее боку голограммой службы охраны, сообщавшей о проведенной проверке. «Спасибо», слегка беспомощно улыбнулся император, беря в свои руки из ее рук коробку. «Не знаю, правда ли мы его смутили, или он просто гениальный актер, но получалось у него это очень проникновенно. Прямо, хотелось верить». Девочка незаметно, насколько могла, тронула мою руку и просигналила мне глазами, после чего вновь присела теперь уже с глубоким поклоном. Ну и я, следуя ее знаку и примеру, согнулся почтительно перед монархом. Император бестрепетной рукой легко сорвал голограмму печати и открыл коробку. «Украшение», удивился он и поднял на нас глаза. «Мы, к тому времени, уже выпрямились. Кстати, а ведь проверяльщику и распорядительнице Мария не сообщала ничего о природе этой подвески. Она назвала ее для них именно украшение. Артефакт, ваше императорское величество», снова склонилась девушка. «Девственный артефакт, созданный даром воды», пояснила она. И вот теперь я увидел в глазах императора настоящее удивление, да и дрожь в руках успел заметить. Точнее, не совсем дрожь, а подавленную попытку отбросить от себя опасную вещь в тот момент, когда прозвучало первое слово. Видимо, артефакт в этом мире – это действительно что-то мощное и опасное, раз целый богатырь, формально сильнейший в империи, едва справляется с таким рефлексом. Хм, а пропустили бы нас с таким подарочком, если бы Мари сразу, еще распорядителю сообщила о природе подвески. Что-то у меня начинают появляться сомнения в этом, особенно при взгляде на лица наших с ней отцов и на то, как остальные богатыри, присутствовавшие в зале, слаженно сделали шаг назад, подальше от императора с этой штуковиной в руках. «Девственный?» – настороженно переспросил император. «Так точно, ваше императорское величество». Пряча торжество за приопущенными веками, снова склонилась девушка. «Мы бы не посмели подвергнуть вас опасности, приблизившись с уже пробужденным артефактом. Борятинские и долгорукие, верные подданные вашего величества, примите же от нас этот скромный дар. Мы были бы счастливы, если бы вы...» «Что?» — с опаской и недоверием спросил император. «Если бы вы были столь снисходительны и добры, чтобы пробудить его прямо здесь, перед нами», — закончила девочка уже совсем не так уверенно, как раньше. «Зачем?» — начал сводить брови на переносице император. «Ну, не то, что замялась, а еще и краской залилась девочка. Говори», — расправил складку на лбу император и почти ласково ободрил ее. «Просто очень хочется посмотреть», — выпалила Мари на одном дыхании, после чего залилась краской еще гуще и стыдливо опустила глаза. «Я еще никогда не видела настоящего пробуждения артефакта», едва слышно добавила она, и еще тише. Да и император, глядя на ее красную от смущения мордашку, весело, но по-доброму рассмеялся. «Приятно, что в твоем возрасте ты еще не утратила живости и детской непосредственности», произнес он. «Но, что, и?» Приподнял одну бровь он. «Вообще, насколько я успел оценить за то короткое время, что его вижу, у Бориса Ивановича весьма подвижная, выразительная и богатая мимика. Да и, Юре бы это очень помогло. В чем же? Поверить в себя — это ведь его первый артефакт». «В каком смысле? Его первый артефакт?» Чуть довернул голову и недоуменно нахмурился император. «Ну, это ведь он сделал этого дракончика, спрятала руки за спину и, я глазам не поверил», пошаркала перед собой ножкой княжна Борятинская. Он, округлившимися глазами, уставился на меня император, и мне разом стало не до наблюдений за другими, самого смущение накрыло, и краска к щекам бросилась, да еще и немота разобрала. «Ты, это правда?» И все, на что меня хватило, это только кивнуть и тоже пошаркать ножкой по полу. «Ну а что, ей можно, а мне нельзя, что ли я, между прочим, почти на полгода ее младше?» «Для меня?» — последовал следующий вопрос императора. «Не совсем», — не осмелился прямо врать я. «А для кого?» — чуть склонил голову к другому плечу император. Я нервно кивнул на Марию. «А почему тогда?» Я поторопился, сумел, наконец, совладать со своим горлом. Хотел сделать сам красивое украшение Мари к этому балу, эксклюзивное, чтобы все обзавидовались, но, проявил недюжинное терпение, свойственное, скорее учителю младших классов, чем государственному деятелю, Борис Иванович. Терпение, которого хватало, чтобы раз за разом, чуть ли не клещами по одному слову, тащить из нас с Борятинской ответы. Но я забыл, что дракон – символ императорской власти. И, если бы с таким украшением на императорском балу появилась княжна, договаривать я не стал. Все присутствующие и так прекрасно поняли, что я имел в виду. Император усмехнулся. «И кто придумал подарить его мне?» — с добрым весельем в глазах спросил император. А мы с Мари молча, не сговариваясь, кивнули друг на друга. «Вместе, значит», — стала улыбка его еще благосклоннее. «Мудрый выход из положения, даже неожиданно для ваших юных лет. Что ж, я принимаю этот подарок от вас, молодые люди, и удовлетворю вашу просьбу. Смотрите внимательно», — сказал он и достал из коробки моего дракончика. Повернул его так и эдак на свет, любуясь блеском на его чешуйках и крыльях. Потом взял его в ладонь, другой накрыл, сосредоточился и, видимо, пустил энергию. Именно, не элемент пустил, а энергию элемента, как я в своем пистолетике. Там ведь у меня тоже не сама вода выстреливает, а лишь ее энергия. Но по видимой части тела дракончика пробежали электрические искры. Император что-то почувствовал и убрал верхнюю ладонь с подвески. Дракончик медленно пошевелился. Потом поднялся на задние лапы и проревел что-то угрожающе своей маленькой глоткой. Получилось не очень громко, но вполне отчетливо слышно. Причем, не создалось ощущение чего-то слабого и жалкого. Нет, хоть и тихий, но достаточно грозный рев маленького хищника. Дракончик перестал реветь, покрутил по сторонам головой, сложил расправленные до этого крылья, снова их расправил и рванулся в потолок, взлетев с ладони императора. Хорошо еще, что тот успел схватить рукой за цепочку. Или же он изначально за нее держался, неважно. Цепочка оказалась удивительно длинной. Метра три успел пролететь к потолку дракоша, прежде чем она натянулась и остановила его полет, заставив того неловко суматошно забить крыльями, разозлиться и начать плеваться во все стороны. причем, нифига не фигурально, а вполне себе натурально, хорошими такими струями, от которых все присутствующие умудрились вовремя отпрыгнуть. И, надо сказать, что совсем не зря, так как, в тех местах, на которые попала выплюнутая жидкость, пол очень быстро и глубоко проела. Причем, пол в этом зале был мраморный, то есть, камень до дыр проела прожгло, а я с удивлением опознал в этой жидкости воду, такую же злую, жесткую и агрессивную, как та, в которой растворялось все подряд, что я в творческом порыве кидал в свою ванну. Уж, мне ли, воднику, такие вещи не чувствовать. Так, мало того, этот мелкий крылатыш еще и молниями с крыльев и когтей раскидывался, длинными такими, трескучими ничуть не менее слабыми, чем дуга электросварки, тянущаяся от электрода к металлу. Но эта фигня все, на самом-то деле, в боевом отношении, такой хренью даже нормально подготовленного бездаря не убьешь. Ну, точнее, убьешь, но и он имеет какие-то не совсем нулевые шансы отбиться, если не будет ворон считать и хотя бы какой-нибудь дробовик под рукой иметь, чтобы сбить эту летучую пакость. Главное, он действовал самостоятельно. Это не была кукла-болванка, лишь проводящая и воплощающая фантазию хозяина. Нет, это была автономная единица, которая контролировалась только цепочкой, удерживаемой в руке императором, то есть полноценный дрон. Всего функционала этого беспилотника я не знаю, и, теперь уже, вряд ли когда смогу узнать, но даже того, что я уже понял, прочувствовал каким-то внутренним шестым, седьмым или десятым чувством, достаточно, чтобы понять, насколько это перспективное направление. Почему-то сразу всплыл в голове образ человека, сидящего в пещере с планшетом, к которому тучи маленьких костяных дронов таскают какие-то едва светящиеся шарики сидящего меня и тучи дронов, зачищающих бесконечные подземелья нежити. БРР. С силой потряс головой я, отгоняя непрошенные видения. Ни ко времени они. Тут такое. Император дал дракончику налетаться, наплеваться и настреляться молниями, после чего чуть потянул цепочку, которая тут же и начала стремительно укорачиваться, пока не приобрела свой прежний размер. Явно довольный, но уставший император надел цепочку себе на шею, и дракончик сначала повис на ней, чуть-чуть повисел, понял, что ему так не нравится, и вскарабкался по одежде на плечо, где и уселся по-хозяйски, принявшись осматривать и чистить крылья, чешую, хвост по-кошачьи, проворным маленьким язычком. «Ну как, довольны?» — усмехнулся император и, не глядя, погладил пальцами по голове сидящего у него на плече дракончика. «Круто!» Переглянувшись с Марией, хором ответили мы. «Что ж, ладно», — чуть посерьезнел Борис Иванович, смещаясь ближе ко мне. «У меня для тебя тоже кое-что имеется. Правда, не подарок, а честно заслуженный твоим же трудом знак, констатация факта, знак твоего ранга». С этими словами император взял у подбежавшего слуги со специальной подушечки маленький голубой значок в виде капли воды с белой руной Лагус на нем и тремя красными точками слева от ее ровной стороны, идущими столбиком сверху вниз. Три точки, третий по счету ранг, взял и прикрепил на лацкан кителя парадного мундира немного ниже золотой эмблемки, петлички, лицея. Княжич Долгорукий Юрий Петрович, одаренный стихией воды ранга вой, носи с честью. Провозгласил император. Глава 8. Я не успел гаркнуть положенное уставом «служу империи императору», ну или чуть более нейтральный вариант, «во славу империи». Правда, не очень-то и хотел я такими заявлениями разбрасываться, слово материально, но, хрен бы с ним, не успел, так как со стороны гостей нашей страны послышались отчетливые одинокие редкие издевательские хлопки в ладоши, и смех, слегка натужный, но такой же издевательский, присутствующие, не сговариваясь, повернулись в сторону источника этих звуков. Сделал это и нахмурившийся император. Хлопал в ладоши и смеялся один из представителей Южноамериканской империи. Высокий черноволосый и кудрявый чуть смуглый мужчина в довольно дорогом светлом костюме с коротким кривым мечом в ножнах возле пояса. И со значком, если меня зрение не подводит, баталадора, ранга, который у них там примерно соответствовал нашему ратнику.